Алёсь. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Каменкова Кристина Ивановна, специалист компании «БА Финанс Сервис». Разговора. Полина Анатольевна, это вы? Ага. У вас имеется просроченная задолженность по МКК «Метро Финанса». Сумма к оплате составляет 18 676 рублей. Требование вашего кредитора внести оплату. Сегодня крайний срок, это завтра. Оплата до 2 числа апреля месяца поступает в полном объеме. Конечно, конечно, поступает. Что, конечно, у вас есть деньги на руках, чтобы внести сегодня Конечно, оплату? у меня очень много денег на руках. Но если бы у вас было много Есть денег, вы бы не брали наличные, есть займ для метрофинанса. безналичные, какие? Есть доллары, Полина есть Анатольевна. евро, что там, Полина есть еще Анатольевна. какие юани, Вы вот у меня меня слышите, еще нет? есть. Но ты меня спросила и не Вы слушаешь меня мой слышите? ответ. Надо сначала выслушать, а потом Ну, может, второй у вас вопрос вопрос. задавать. Если Почему бы ты у вас меня не были бы выслушиваешь? деньги, Они у меня если есть. бы у вас были деньги, вы Они у давно меня оплатили. есть. У меня нет Есть у вас портфель? желания. У меня деньги Ага. есть, а желания оплачивать нет. Если я буду оплачивать, тогда у меня Желание у денег вас не было оформить будет. займ. Понятно? Все логично, В этом году у вас предельно. было хорошее желание. Вы Чего у сами меня было? очередное... Вы меня слышите, Ну, Полина что у Анатольевна? меня было, я не Вот вы поняла. сидите, вы Желание у меня не меня было? слушаете. И с Ну, вами потому что ты я меня с не вами первый слушаешь. Ты в раз разговариваю параллель разговариваешь и только хочешь, чтобы я тебя еще всего слышала. доброго. Как я тебя буду слышать? Алло. Ну да. Здравствуйте, агент финансовой про безопасность Логачева Оксана Алексеевна. Екатерина Евгеньевна. Ну да. По вопросу вашей задолженности компании «Микроклад». На задолженности 45 тысяч рублей. Почему не оплачиваете? Да что-то денег нет на Вы это. работаете? Конечно, конечно. Ну, вы работаете, получаете заработную плату, говорите, денег нету. Ну, нету на кредит этот, на оплату кредита, а так-то для себя всегда есть. А, ну а что ж вы для себя не нашлось, когда вы займ брали? Ну, то не хватало мне там на шубку. Вы считаете, что компания вас должна содержать? Что? Вы считаете, что вас компания должна содержать? Конечно. А кто же меня должен содержать? Конечно. А по регистрации кто вас проживает, Екатерина Евгеньевна? Чего? По регистрации кто у вас проживает? А вам-то какое дело? Ну как, если будут назначены выездные мероприятия, кто там Да? проводит? Ну я точно буду. Давай договариваться. От А кого кто? А кто приедет-то? еще? А кто еще вас Ну еще проживает? позову выездную группу. Я обратилась в антиколлекторское агентство. У них есть антивыездная группа. Ну, Ух вместе ты! подождем. Так, Ага. Екатерина Евгеньевна, так кто по регистрации проживает? Так я? Ну, с кем вы? Вы одна там проживаете? Ну, одна и подъедет антивыездная группа ко мне. А, понятно. Ну да. Понятно. В общем, Екатерина Евгеньевна, документы ваши будем передавать в выездной отдел, а именно будут Ну задействованы вы там только адреса скажите, во сколько подъедете, я могу из дома известного. Да отсутствовать. не сегодня, не сегодня приеду, Не Екатерина сегодня, Евгеньевна. да? А Не когда? сегодня. На неделю? Улица 8? Ленина, квартира 45. А вы пока своих пенсионеров, Екатерина Евгеньевна, предупреждаете, будут помогать вам. Кого? Здравствуйте. Привет, привет. Я представляю интересы ПАО «Сбербанк» Светлану Викторовну. Могу услышать? А в чьем лице вы его представляете? Меня зовут Борис Владимирович. А вы, Светлана Борис Викторовна? Владимирович, фамилия и организация, которую вы представляете. Плюс Более к этому подробно еще я должность. обязан представиться Светлане Я, да, Викторовне. Это я. вы. Замечательно. Я ведущий специалист административного взыскания Ефимов Борис Владимирович ООО АБК, действующий в интересах ПАО «Сбербанк». Информирую также вас о записи разговора. Дело в том, что образовалась задолженность у вас, одна из задолженностей по кредитной карте ПАО «Сбербанк». На 20 марта сумма задолженности составляет 1871 рубль 63 копейки. с учетом ежемесячного платежа сумма составляет 2016 рублей 72 копейки. И учитывая то, что период просрочки у вас уже 167 дней составляет, угу, вам крайне важно в ближайшее время задолженность данную погасить. А вы скажите, оплату завтра будете вносить или сегодня? А вот я стесняюсь еще спросить, на один вопрос не ответьте. Вы по какому? По агентскому договору работаете? По агентскому, да. А, ну тогда ладно, спасибо за информацию. За какую информацию? Информацию, за всю, которую вы мне предоставили. Доносит. Вам поступали автоинформаторы? Ну, как бы по агентскому договору вы еще можете мне последствия еще можете мне озвучить. Я еще, да, и еще, вот, а почемучка, вы не имеете права. Почему это вопрос может задавать только Сбербанк? То или если вы потенции выкупите, тогда будете почемучкать. Средства банка, правильно? По агентскому договору, хорошо, если, а адрес... то да, вы можете по агентскому договору меня только уведомить, предупредить о последствиях. Вот и по адресу регистрации также можем с вами взаимодействовать. Давайте, да, подъезжайте. Еще знаете, что захватите? Захватите еще Сбербанк, он меня еще уведомить должен был, что передал мою персональную информацию ваше коллекторское агентство. Вот тоже захватите все бумаги, чтобы я все видела, чтобы вы мне доказали. Светлана Викторовна, я не сотрудник. Мне не банка, надо, это банк, это банк передает, понимаете, это его вот проблемы, именно. Это ему от меня деньги не нужны. Светлана Викторовна, сейчас это не должен только банк делать, я ничего не должна к нему таким образом обращаться, за тем, чтобы он мне доказывал. Зачем обращаться? А ну, что доказывается? Ну, вы сами мне сказали. Доказывать я обращалась, ничего не зачем нужно, нужно просто погасить задолженность. Почему вы этого не делаете, скажите? Это почему? Вы не имеете права задавать. Имею право. Кто мне не давал этого права? Скажите. Агентский договор. Он не лишал меня этого права. Лишил. Напротив, он дал вам право только меня уведомить о просроченной задолженности, это о ее количестве и так далее. Это ваша интерпретация, Светлана Викторовна. Это закон. Итак, я фиксирую ваше нежелание вести диалог, закон, но вопрос очень вы четко мои и не отвечаете. Поэтому потому что вы по агентскому договору работаете, поэтому я вам ничего не отвечаю. По адресу регистрации, согласно. Ну, если у меня будет к этому моменту уведомление по Почте России от Сбербанка, что он передал мою информацию, потому что он передал мои личные данные в вашу организацию. Понятие. Вот, и он меня обязан уведомить по 330 федеральному закону, статья 9, часть 1, о том, что он привлек третьих лиц в общение между нами. В том числе, возможно, поэтому, сотрудника для проведения поэтому этот Сбербанк должен меня должен был уведомить. А если вы приедете, до того момента, когда мне Сбербанк Алло. Здравствуйте. Да. Екатерина Евгеньевна, верно? Ага. Это компания МБА «Финанс», специалист административного взыскания Ткачева Ольга Дмитриевна. Ведется запись разговора. Екатерина Евгеньевна, у вас имеется просроченная задолженность компании «Микредит» по займу, который вы оформили 31 марта прошлого года. Срок просрочки 146 дней, сумма задолженности не фиксированная. Она продолжает каждый день увеличиваться. 17 902 рубля. Время, которое вам предоставил кредитор для решения вопросов в нашей организации, ограничено и подходит к концу. До 9 апреля включительно вам необходимо произвести оплату в полном объеме. Вы намерены требования кредитора исполнить, Екатерина Евгеньевна? Не, я хочу, чтобы он обратно себе меня забрал. Куда он вас к себе заберет? Ну, подходит же к концу. Сейчас обратно меня вернете кредитору. А он уже меня потом захочет, по цесте протаст, захочет, в суд пойдет. Мы посмотрим, куда он соберется дальше. То есть вы не хотите, Екатерина Евгеньевна, оплачивать? Не, не, не хочу. Не хочу. А вы понимаете, что... Ой, вы что, должны сделать понять? Все возможное, да чтобы оплатить что? Это в ваших интересах. Да вы не имеете что? Никакого права ой, отказывать кредитору в оплате. Прям никакого. Законная причина, ничего которая могла бы вас освободить от обязательств от ваших, отсутствует. Да вы бездействовали очень долгое время. Да, ага, и... А средства вы получили во временное пользование, а не на постоянное пользование, Екатерина Евгеньевна. Нет, я вот ошибалась, наверное. Я думала навсегда, мне все. Здравствуйте, МФК «Займер», отдел взыскания. Море Валина Юрьевна. Разговор записывается. Могу услышать, Жду Анатольевну? Ага. Это вы, верно? Ну-ну. Надежда Анатольевна, 160 дней просроченной задолженности, несколько открытых договоров займа. Вопрос вы намерены решать в досудебном порядке? В судебном желаю. Желаете в судебном? То есть да. Желаете массу негативных последствий? Да. Прям море, решения. Океан. Хорошо, я вас услышала, да, звонки вам будут продолжены. А что, в суды не пойдете? Продолжено. Нет, конечно, компания. А, ну еще позвоните чуть-чуть, потом пойдете. Да? Ну хорошо, звоните. Но когда решит юридический отдел, тогда можно обратиться. Звонки принимайте до данного решения. Хорошо. Всего доброго. Пока. До свидания. Пока. Здравствуйте. Привет. Компания «Эверест», инспектор Прохорова Елена Геннадьевна. Разговор записывается. Надежда Анатольевна, вы? Ага. Алло. Да, говорю. Звоню по поводу ваших финансовых обязательств перед компанией «Микс-кредит». 71 200 рублей сумма актуальной просроченной задолженности. Количество дней по просрочке 166. Ваш кредитор выставил требования по оплате в соответствии со статьей 307 пункт 1 и выставил сроки по платежу 3 дня. До 22 марта включительно. Ой, да, какой из указанных кредиторов дней будет производиться оплата? Подальше кредиторку. Ни в какой. Я а что значит ваш отказ от оплаты? У вас что-то там нету, что ли, комментариев никаких? Что значит? Что вы постоянно ноете? Для вашего, ну что ты сейчас ноешь? Во-первых, звоните. Звонишь. Говорить, звоните. Нет, звонишь. Угу. Правильно говорить. Да. Звонишь. Да. Правильно угу. говорить. Да. Ты звонишь и ноешь. Это вы сейчас это делаете. Нет, ты мне начала вот ныть. Понимаете? Взяла трубку и давай мне ныть в ухо. Надежда Анатольевна. Что ты мне ноешь вот, в ухо? Понимаете? Мне у тебя работа такая, нытика, да? Лицо, проживающее на дне долговой ямы. На дне долговой. Какая принцесса мне позвонила? Я не могу. А вернее, его полное такая из высшего общества. Ты понимаешь, ты находишься сама в коллекторе. Ты мне даже не налетает. Ты находишься в коллекторе, а в коллекторе находится только говно. И поэтому ты находишься на своем месте. Это принцесса какашек мне позвонила. Или ты королева какашек? Ты королева какашек или говна? Ну нет, не-а. Нет, не, ну никак, никак вам знаешь, не ударился с одной долговой ямы. И там песенки поют глисты, знаешь, такая песенка глистов. Глисты, глисты, глисты. Ну и старайтесь. В мультике, помнишь, такая песенка крутая была? Наверное, ты любишь эту песенку, когда эти глисты поют. Если вы когда-нибудь вместе из того места, где вы проживаете, можно что-то говорить, хоть вашим хамством владеть. Потому что ты даже слушать не хочешь, что ты говнука. Да. Ничего. Вот и у тебя в башке ничего. Потому что ты сидишь как нет. Ты можешь захлебнуться, ты ж говно. Разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Please hold. Здравствуйте. Да-да. Компания «Эверест», инспектор Пушкарева Татьяна Викторовна ведется запись разговоров. Звонок вам поступил в автоматическом режиме. Наталья Анатольевна, вы? Надежда Анатольевна. Ну да, надежда, я надежда. У вас имеется неисполненные обязательства микрофинансовой компании Moneyman. Что-то предприняли по решению этого вопроса? Нет, конечно. Надежда Анатольевна, на сколько вы будете уклоняться? Сколько? 217 дней. Ну, где-то... Ну, где-то 1100 где-то так буду уклоняться дней. А у вас есть хотя бы одна уважительная причина для этого? Ну, миллион уважительных причин. Уважительных причин. Ну, моя жадность патологическая. Давайте вы настроитесь на конструктивный диалог. Ну, ты нервничаешь. Не нервничай. Что ты так занервничал? У тебя такая работа вредная. Вам там молочко дают по утрам. Не нужно за нас переживать. Ну что ты, такие нервы мне звонят, я за все вообще переживаю, за мышек переживаю, за этих мушек, за таракашек. А ты целый человечек так называемый. У своих долгов, у всех кредиторов, и задумайтесь над этим вопросом. Ой, да зачем? Как бы вы не хамили, как бы вы не уклонялись. Так я разве хамила тебе? Букашечка ты наша, букашечка. Молочко ей не дают, нервишки.